Глава 18. Василиск. Подъехав к прекрасному лугу, Задиг увидел на нем нескольких женщин, которые с большим старанием что-то искали. Он решился подъехать к одной из них и спросить у нее, не может ли он помочь им в их поисках. «Нет», — отвечала сириянка, — «к тому, что мы ищем, могут прикасаться одни только женщины». «Это очень странно», — сказал Задиг. «Не будете ли вы так добры сообщить мне, что это за штука, к которой могут прикасаться одни только женщины?» «Это Василиск», — отвечала она. «Василиск, сударыня? А для чего, смею спросить, ищете вы Василиска?» «Для нашего государя и повелителя Огула, дворец которого вы можете видеть на берегу этой реки. Мы его покорные рабыни. Господин Огул болен. Врач приказал ему съесть Василиска, сваренного в розовой воде, а так как это довольно редкое животное и дается в руки только женщинам, то господин Огул обещал сделать ту из нас, которая принесет ему Василиска, любимую своей женою. Не мешайте же мне искать, потому что вы можете себе представить, как много я могу потерять, если мои подруги меня предупредят». Задиг оставил сириянку и ее подруг отыскивать Василиска, а сам отправился дальше. У маленького ручья он увидел женщину, лежавшую на траве и ничего не искавшую. Фигура ее была величественна, лицо закрыто вуалью. Она наклонилась к источнику. Тяжелые вздохи вырывались из ее груди. В руках она держала маленькую палочку и чертила ею на прибрежном песке. Задиг поинтересовался посмотреть, что такое могла писать эта женщина. Он подошел поближе и увидел сначала букву «З», а потом «А». Это его удивило. Наконец явилось «Д». Он вздрогнул. Ничто не могло сравниться с его удивлением, когда он увидал две последние буквы своего имени. Несколько минут он оставался недвижим, наконец проговорил прерывающимся голосом: «Благородная дама, простите незнакомцу, гонимому судьбою, что он осмеливается вас спросить, по какому удивительному случаю ваша божественная рука начертила здесь имя Задига?» Услыхав голос Задига и его слова, незнакомка дрожащей рукою приподняла покрывало, взглянула на Задига и спустила крик удивления, любви и радости, и, не выдержав сильных душевных ощущений, разом овладевших ею, упала без чувств в его объятия. То была Астарта, царица Вавилонская, та самая, которую Задиг обожал, не переставая упрекать себя за это, та самая Астарта, которая стоила ему стольких слез и за участь которой он так боялся. На минуту он и сам лишился сознания, но когда его глаза встретились с томным взглядом Астарты, полным невыразимой нежности, он воскликнул: «О, бессмертные силы! Вы, которые управляете судьбою слабых смертных, не вы ли возвращаете мне, наконец, мою Астарту? В какое время, в каких местах и при каких обстоятельствах я ее встречаю?» И с этими словами он простерся ниц перед Астартой. Царица Вавилонская подняла его и посадила возле себя на берегу источника. На глаза ее беспрестанно набегали радостные слезы. Она 20 раз начинала разговор, прерываемый рыданиями, спрашивала Задига, что привело его сюда, и, не давая ему отвечать, задавала новые вопросы. Она принималась рассказывать о своих несчастьях и в то же время хотела слышать о несчастьях Задига. Наконец, когда оба немного успокоились, Задиг рассказал ей в коротких словах, по какому случаю он находился на этом лугу. «Но, о несчастная и уважаемая царица, почему встречаю я вас в этом уединенном месте в одежде рабыни и в сопровождении других рабынь, ищущих Василиска, которого должно сварить в розовой воде по приказанию врача?» «Покуда они ищут Василиска, — сказала прекрасная Астарта, — я расскажу вам все, что я вытерпела, и все, что я прощаю богам, позволившим мне увидеть вас снова. Как вы знаете, царю, моему супругу, не нравилось, что вы были самым приятным человеком при дворе, и потому он решился в одну прекрасную ночь задушить вас, а меня отравить. Вы знаете, что небо помогло моему немому карлику уведомить меня о приказании его величества. Принудив вас исполнить мою волю и уехать, верный Кадор воспользовался тайным ходом и пробрался среди ночи ко мне. Он почти насильно увлек меня в храм Оромазда. Там его брат Маг спрятал меня в колоссальную статую, которая основанием своим касалась пола, а головою сводов храма. В ней я была как в могиле, но мне прислуживал сам маг, и я ни в чем не нуждалась. Между тем на рассвете врач Его Величества вошел в мою комнату с питьем, составленным из белины, опиума, цикуты, черного эллебора и аконита. В то же время к вам был послан один из царских военачальников с голубым шелковым шнурком. Но он никого не нашел. Кадор, чтобы лучше обмануть царя, решился явиться к нему нашим обвинителем. Он сказал, что вы отправились по дороге в Индию, а я отправилась в Мемфис. За мной и за вами была послана погоня. Гонцы, посланные за мной, не знали меня в лицо, так как я его почти никому не показывала, кроме вас, да и то только в присутствии царя и по его приказанию. Итак, они отправились преследовать меня на основании описания моего лица, которое им было дано. На египетской границе они встретились с женщиной одного со мною роста, но, может быть, прекраснее меня. Она, по-видимому, заблудилась и плакала. Ни минуты не сомневаясь, что это царица Вавилонская, они привели ее к Муабдару. Их ошибка привела сначала царя в сильный гнев, но вскоре, рассмотрев эту женщину поближе, он нашел, что она прекрасна, и утешился. Ее звали Мисуфа. Я узнала потом, что на египетском языке это имя означает «прекрасная капризница». И действительно, она заслуживала вполне это название, но вместе с тем она была одарена великой хитростью. Однажды, понравившись Муабдару, она влюбила его в себя до того, что тот на ней женился. Тогда-то ее характер выказался в полном своем блеске. Она без боязни приводила в исполнение все нелепости, какие только приходили ей в голову. Раз она захотела, чтобы начальник магов, старый подагрик, проплясал в ее присутствии, и когда тот отказался, стала его жестоко преследовать. Потом она приказала главному конюшьему испечь ей сладкий пирог. Сколько тот не уверял ее, что он не пирожник, он все-таки принужден был испечь пирог, и его прогнали за то, что пирог пригорел. Затем его место она отдала своему карлику, а место канцлера — пажу. Так управляла она Вавилоном. Все сожалели обо мне. Царь, бывший порядочным человеком до тех пор, пока не вздумал отравить меня и задушить вас, утопил, казалось, свои добродетели в своей странной любви к прекрасной капризнице. Он пришел в храм в великий день священного огня. Я слышала, как он молился за Мисуфу у подножия той статуи, в которой я была заключена. Я возвысила голос и закричала ему: «Боги не принимают молитв царя, сделавшегося тираном и хотевшего умертвить благоразумную жену, чтобы жениться на сумасбродной». Муабдар был до того поражен этими словами, что ум его помутился. Приговор, который я произнесла, и деспотизм Мисуфы были достаточны, чтобы заставить его потерять рассудок. Он сошел с ума через несколько дней. Его безумие, казавшееся небесной карой, послужило сигналом к возмущению. Народ взволновался и взялся за оружие. Вавилон, издавна утопавший в праздной неге, сделался позорищем междоусобной войны. Меня освободили из моего заключения и поставили во главе партии. Кадор отправился в Мемфис, чтобы привести вас в Вавилон. Между тем князь Гирканский, узнав об этих печальных происшествиях и зная, что в Вавилоне всего две партии, привел с собою еще третью, свое войско. Он напал на царя, вышедшего к нему навстречу вместе со своей сумасбродной египтянкой. Муабдар погиб под неприятельскими ударами. Мисуфа попала в руки победителей. К моему несчастью, я тоже попала в плен к одному из предводителей гирканских отрядов, и меня привели к князю в одно время с Мисуфою. Вам, без сомнения, лестно будет услышать, что он нашел меня красивее египтянки, но едва ли для вас может быть приятно то, что он назначил меня для своего сираля и объявил довольно решительно, что явится ко мне по окончании предпринятой им военной экспедиции. Представьте мое горе. Моя связь с Муабдаром была расторгнута, и я свободно могла отдаться Задигу, а между тем я попала во власть этого варвара. Я отвечала ему с достоинством, которое мне внушали мой сан и мои чувства. Я часто слышала, что небо дарует царственным особам то величие, которое одним словом, одним взглядом внушает безумцам, осмелившимся забыться, самое глубокое уважение. Я говорила как царица, но со мной обращались как со служанкой. Гирканец, не удостоив меня даже словом, сказал своему черному евнуху, что я слишком дерзка, но все-таки прекрасна. Он приказал заботиться обо мне и обращаться со мной как с его любимицей, чтобы улучшить цвет моего лица и сделать меня более достойной его милости в тот день, когда ему вздумается почтить меня своим посещением. Я обещала убить себя, Он отвечал мне со смехом, что не верит этому, потому что он привык к таким уверткам. И оставил меня как человек, который приобрел попугая для своего птичника. Хорошее положение для первой царицы во всей вселенной. И скажу более, для сердца, принадлежавшего Задигу. При этих словах он бросился к ее ногам и оросил их своими слезами. Астарта нежно подняла его и продолжала. «Я видела себя во власти варвара и знала, что буду соперницей сумасбродной женщины, вместе с которой я была заключена. Она рассказала мне о своем приключении в Египте. Из ее описания, по времени, по верблюду и по всем остальным обстоятельствам, я догадалась, что за нее бился Задиг. Я не сомневалась в том, что вы находились в Мемфисе и решилась бежать. «Прекрасная Мисуфа», — сказала я ей. «Вы гораздо веселее меня и можете лучше меня развлечь, гирканского князя. Дайте мне возможность бежать, и вы останетесь одна царицей, и, сделав меня счастливой, избавитесь сами от соперницы». Мисуфа согласилась, и я тайно бежала с рабой-египтянкой. Я приближалась уже к Аравии, как вдруг один знаменитый разбойник по имени Арбагад захватил меня в плен и продал купцам, которые привели меня в этот замок, где живет господин Огул. Последний купил меня, не зная, кто я такая. Он человек сластолюбивый, который любит только хорошо поесть и думает, что Бог его создал лишь для того, чтобы сидеть за столом. Он так толст, что ему постоянно грозит опасность задохнуться. Врач, который его пользует, не имеет на него никакого влияния, когда желудок его в исправности, и деспотически управляет им, когда Огул объестся. Он-то и убедил Огула, что вылечит его василиском, сваренным в розовой воде. Огул обещал свою руку той из своих невольниц, которая принесет ему василиска. «Вы видите, что я не спешу оспаривать у них ту честь. И поверьте мне, никогда еще я не имела так мало желания искать Василиска, как в настоящую минуту, когда опять увидела вас». Теперь Астарта и Задиг могли высказать друг другу все то, что могли внушить благородным и страстным существам, долго скрываемое чувство, нежная любовь и тяжелое горе. Духи, покровительствующие любовникам, уносили их слова к богине любви. Женщины возвратились к Огулу с пустыми руками. Задиг также явился к нему и сказал ему следующее. «Пусть бессмертное здоровье сойдет с неба и заботится о днях ваших. Я врач. Услышав о вашей болезни, я поспешил сюда и принес василиска, сваренного в розовой воде. Я вовсе не рассчитываю на то, чтобы вы на мне женились, но я попрошу вас отпустить на волю одну молодую рабыню, которую недавно привели к вам, и соглашусь сам остаться рабом вместо нее, если только не буду иметь счастья вылечить славного господина Огула». Предложение было принято. Астарта отправилась в Вавилон со слугою Задига, обещав непременно прислать к нему гонца, чтобы известить его о том, что там случится. Их прощание было так же трогательно, как и встреча. «Минуты встречи и расставания — величайшие моменты в жизни человека», — говорит великая книга Зенд. Задиг любил царицу так, как он ей говорил, а царица не могла даже сказать, как она любила Задига. «Повелитель», — говорил Задиг, — «моего Василиска не едят. Его целебная сила сообщится вам через прикосновение. Я зашил его в маленький козий мех, хорошо надутый и покрытый тонкой кожей. Мы будем бросать его друг другу поочередно изо всей силы, и спустя несколько дней, проведенных в бросанье этого меха, вы увидите, что я искусный врач». В первый день Огул задыхался и думал, что умрет от усталости. На другой день он устал уже меньше и спал лучше. Через неделю к нему вернулась его прежняя сила, здоровье, легкость и веселое расположение духа, которыми он пользовался в лучшую пору своей жизни. «Вы играли в мяч и были воздержаны в пище и питье. Узнайте же, что в природе нет Василиска, что здоровыми бывают только люди воздержанные и деятельные, и что возможность согласить неумеренность со здоровьем — такая же химера, как и философский камень, астрология и богословие магов». Первый врач Огула, чувствуя, как этот человек опасен для его науки, сговорился с придворным аптекарем отправить Задига искать Василиска на том свете. Таким образом, Задиг, который всеми своими несчастьями обязан был своим добрым делам, и тут едва не погиб за то, что вылечил вельможного обжору. Его пригласили на великолепный обед и положили отравить за вторым блюдом. Но за первым блюдом ему доложили о посланном от Астарты. Он встал из-за стола и уехал. «Кто любим прекрасной женщиной, — говорит великий Зороастр, — тому на этом свете нечего бояться».